would turn his back on his best friend if I put her down, yeah. Sleep out in the rain, loving eyes can never last. Yeah. Oh. Well, this man loved you, mama. Yeah. I give you далеко. А то что, ну, прекрасно. А то, чтобы я влюбилась еще раз, если бы не ты. Друзья мои, ну здесь на самом деле... А, нет, не единогласно, нет.